Почти бегом Магда спустилась к темнеющей арке. Сквозняк сразу же напомнил о себе своим холодным дыханием. И вновь послышались те же самые неприятные звуки. Но, поборов страх, она шагнула в проем и, стиснув зубы, направилась туда, где через брешь в полу верхнего подвала маячил далекий свет. Магда крепко сжимала в руке фонарь и старалась не направлять его в левую сторону, где, по ее расчетам, должны были лежать 8 трупов. Неуклонно продвигаясь вперед, она вдруг начала чувствовать, что идти становится все труднее, и ей приходилось уже буквально заставлять себя сделать каждый следующий шаг в глубину этого мрачного подземелья. Ее вело сейчас только чувство долга и любви к отцу. Оно подталкивало девушку дальше и не давало остановиться. Но что-то другое внутри нее требовало немедленно повернуть назад. Инстинкт самосохранения и чувство близкой опасности неумолимо тормозили ее продвижение. Но она упорно шла к лестнице, попирая все предупреждения разума и инстинкта. Теперь уже ничто не сможет остановить ее. Тени дьявольским хороводом прыгали вокруг ног, то сливаясь с темнотой, то принимая самые уродливые очертания, отчего на душе становилось тоскливо и жутко. «Это просто игра света. Обман зрения», — упорно твердила себе Магда. «Надо только идти вперед, ни о чем не думая, и тогда все будет в порядке». Она почти уже добралась до лестницы, как вдруг что-то серое метнулось из темноты и застыло на освещенной нижней ступеньке. Магда чуть не закричала от ужаса, когда увидела, что это такое. «Крыса! Огромная толстая крыса уселась на сырой ступеньке, обернув вокруг себя мерзкий голый хвост, и принялась облизывать когти на передних лапках». Еле сдерживая подступившую тошноту, Магда остановилась и замерла. Она понимала, что не сможет больше сделать ни шага, пока эта тварь не уберется отсюда. Крыса приподняла мордочку, заметила девушку и неторопливо засеменила в темноту. Магда не стала ждать, пока она передумает и вернется, а сразу же рванулась вперед, перепрыгивая сразу через 2 ступеньки, и лишь на полпути к выходу в верхний подвал остановилась, чтобы прийти в себя и перевести дух. Наверху было тихо. Она не услышала ни шагов, ни покашливания, ни голосов часовых. И только странный шаркающий звук продолжал тревожить девушку. Теперь он стал громче. Но все же было понятно, что источник его находится где-то далеко в глубине подземелья. Магда попыталась заставить себя не обращать внимания на этот звук. Ей было совершенно непонятно, чем он вызван, но она и не старалась особо ломать над этим голову. Магда еще раз обвела вокруг себя фонарем, чтобы убедиться, что крыс больше нет, и только после этого продолжила путь наверх. Теперь она двигалась не спеша, и прежде чем окончательно выбраться из подземелья, осторожно выглянула через пролом. С правой стороны шел широкий центральный коридор подвала, освещенный несколькими оголенными лампочками. Часовых не было видно. Магда вышла в этот светлый проход и снова на мгновение замерла, прислушиваясь, не раздадутся ли поблизости шаги. Теперь ей предстояло пройти самый сложный и ответственный участок пути по коридору до лестницы, ведущей прямо во двор. А потом через двор к дверям башни, и там уже... «Главное не спешить», — уговаривала себя Магда. «Сначала надо преодолеть коридор. Сперва победи коридор, а потом думай о лестнице». Она стояла возле пролома, все еще не решаясь предпринять эту дерзкую, рискованную попытку. При свете ярких электрических ламп Магда чувствовала себя, как если бы стояла обнаженной в центре Бухареста в разгар солнечного дня. Но единственной альтернативой было вернуться и, ничего не добившись, отправиться к себе в гостиницу. Наконец она собралась с духом и быстро пошла вперед. Она почти уже добралась до лестницы, как вдруг услышала наверху звук шагов. Кто-то шел ей навстречу. Но Магда предусмотрела и это, и, не растерявшись, сразу юркнула в темноту одной из ближайших боковых комнат. Однако, сделав еще один шаг, замерла как вкопанная. Она ничего пока не слышала и не видела, ни до чего еще не дотронулась. Но все равно уже поняла, что находится здесь не одна. «Надо немедленно уходить». Но тогда ее заметит тот, кто спускается сейчас в подвал. И вдруг сзади кто-то шевельнулся, и тут же грубая рука схватила ее за горло. «Кто это тут у нас, а?» — спросил неизвестный по-немецки. Этого уж она никак не могла предвидеть. Часовой прятался именно здесь, в этом самом закутке. немец грубо выволок ее в коридор. «Ну-ну, давай-ка я как следует тебя разгляжу». Сердце у Магды бешено колотилось, лоб покрылся холодным потом, и ей хотелось сейчас только одного – поскорее увидеть цвет формы этого солдата. Если она серая, то у нее еще есть шанс. Незначительный, но все же есть. А если черная? Форма оказалась черной. И навстречу им бежал еще один солдат в таком же черном мундире. «Да это же та самая еврейка!» — с нескрываемой радостью воскликнул первый часовой. Он был без каски, и Магда заметила, что у него довольно заспанный вид и воспаленные припухшие глаза. Очевидно, он решил немного вздремнуть, а она невольно потревожила его, зайдя именно в эту комнату. «Как она попала сюда?» — спросил второй, подбегая ближе. Оба эсэсовца уставились на нее такими голодными глазами, что Магде захотелось сжаться и исчезнуть в своей одежде, как прячется черепаха в собственном панцире. «Понятия не имею», — сказал заспанный часовой и подтолкнул ее в сторону лестницы, ведущей во двор. «Но, думаю, лучше всего показать ее майору». Он отпустил, наконец, девушку и вернулся в комнату за своей каской, которую оставил там, когда устраивался на отдых. И в тот же миг второй вплотную придвинулся к Магде. Не раздумывая, она бросилась к пролому в стене, по дороге толкнув первого часового так, что тот кубарем влетел в темную боковую комнату. Встреча с майором она бы, наверное, уже не вынесла. Если ей удастся сейчас прорваться вниз, то это последняя возможность спастись. Ведь только она знала этот тайный маршрут. И вдруг ей будто обожгло затылок, и Магда чуть не повисла в воздухе. Второй солдат успел схватить ее за волосы, как раз в тот момент, когда она повернулась, чтобы бежать. Он с силой дернул девушку назад, но и этого ему было мало. Слезы брызнули из ее глаз, когда эсэсовец медленно подтащил ее за волосы к себе и, положив вторую руку между груди, прижал Магду к стене. От боли и ужаса у нее перехватило дыхание. И когда она почувствовала головой удар о холодный камень, то почему-то подумала, что сейчас обязательно должна потерять сознание. А все, что она слышала в следующие секунды, уже показалось Магде далеким и нереальным. «Я надеюсь, ты ее еще не убил?» «Не, с ней пока все в порядке. Она, кажется, забыла, где ее место. Наверное, ее давно уже не учили уму-разуму». Потом голоса ненадолго смолкли, и Магда услышала еще одно только слово. «Сюда». Она барахталась в каком-то тумане. Перед глазами все плыло, тело не слушалось. Немцы потащили ее за руки по холодному каменному полу. Потом свернули куда-то за угол, подальше от света. Наконец Магда поняла, что лежит теперь в одной из маленьких боковых комнат. «Но почему?» Здесь солдаты отпустили ее, и Магда догадалась, что они закрывают дверь, так как в комнате сразу стало темно. Потом они, неуклюже толкаясь, навалились на нее всей своей тяжестью и начали поспешно готовиться получить удовольствие, при этом активно мешая друг другу, поскольку один пытался стащить с нее юбку, а другой, наоборот, задрать ее повыше, чтобы можно было добраться до трусов. Она хотела закричать, но голос почему-то пропал, и сопротивляться уже не было сил. Руки и ноги казались сделанными из свинца и больше не слушались ее. Магда даже не испугалась по-настоящему, потому что смысл происходящего доходил до нее сейчас с огромным трудом, преодолевая какую-то туманную толщу неверия и безразличия. Все было как во сне. За плечами сгорбленных сопящих солдат она ясно видела светлый контур двери, и ей хотелось только выбраться туда, на свет. И вдруг свет пропал, будто дверь закрыли плотной портьерой. Магда почувствовала, что там в коридоре кто-то есть. И в тот же миг раздался оглушительный треск.